Уругвай, Сальвадор, Гватемала пошли, хотя и в разной степени, на обострение отношений с Соединенными Штатами Америки. А меру искренности американской защиты прав человека выявляла поддержка, оказанная администрацией диктатуре Сомосы в Никарагуа. Победа революционной борьбы в Никарагуа в 1979 году нанесла серьезный удар по империалистическим позициям Соединенных Штатов Америки в Центральной и Южной Америке. Что касается социалистической Кубы, то Вашингтон явно не мог добиться ее международной изоляции. Напротив, шестая конференция глав государств и правительств, не присоединившихся стран в Гаване в октябре 1979 года, избрала Кубу председателем Координационного комитета движения неприсоединения. Эта конференция как бы подвела предварительный итог усилиям администрации Картера по линии отношений север-юг. Несмотря на попытки Вашингтона расколоть и ослабить движение неприсоединения, в Гаване были согласованы позиции решительной антиимпериалистической борьбы. Заметно увеличивался политический вес стран, выступающих за прогрессивную ориентацию во внешних и внутренних делах. Существенно расширилось их сотрудничество с СССР, социалистическим содружеством. Объединение Вьетнама в 1976 году. Укрепление народной власти в Лаосе. Ликвидация режима полпотовских палачей в Кампучии в 1978 году. Успешная защита и укрепление форпостов социалистической ориентации в Африке, Эфиопии, Анголы, Мозамбика. Победа патриотов Зимбабве. Антифеодальная национально-демократическая революция в Афганистане в апреле 1978 года. Ликвидация шахской монархии в Иране. Свержение антинародной диктатуры в Никарагуа. Все это перечеркивало надежды администрации Картера втянуть развивающиеся государства в империалистическую орбиту. Вашингтон явно терял интерес к диалогу север-юг. Он не мог вести его на своих условиях. Американское «нет» превращалось в систему. Возглавляемый Соединенными Штатами Америки Север продолжал отвергать почти все предложения Юга, не вовлекаясь в серьезные переговоры, пояснял в этой связи заместитель министра финансов Соединенных Штатов Бергстейн. Но объем требований Вашингтона возрастал. Администрация настойчиво требовала льготного режима для деятельности транснациональных корпораций, снижения экспортных тарифов и так далее. В широком плане, как отмечает советский исследователь Курьеров, американский подход определялся ультимативным принципом равной ответственности, или развивающиеся страны будут соблюдать все законы мировых капиталистических отношений, то есть подчиняться Северу, или же они останутся вне системы этих отношений, утрачивая право на всякие уступки Севера. Итог был такой. Соединенные Штаты расходились с подавляющим большинством развивающихся стран по принципиальным вопросам диалога Север-Юг. И уж совсем далеко от успеха Вашингтон оказался в сфере энергетики. Вместо обещанного коренного сдвига к лучшему происходило противоположное. К лету 79 года импорт нефти достиг пика за 70-е годы, половина всего потребления нефти в Соединенных Штатах. После прихода Картера к власти стоимость ввозимой нефти возросла почти в два раза, а по сравнению с началом десятилетия увеличилась в 17 раз. Особенно тяжелый удар по расчетам Вашингтона влиять на ценообразование ОПЕК был нанесен в том же 79 году.